Мужчины хитро подмигивали. Но кроме одного случая с молодым кадровиком, никто не мог похвастать успехом у нее. Раз сидели мы утром на складе. Посмитный возился в картотеке. Райка что-то считала. Я ремонтировал очередной магнитофон. Вдруг распахнулись двери, внеся волну холода с инеем, и на пороге появилась Ирина Павловна в черном полушубке и пуховом платке на голове. На ее «Ух, мороз какой!» мы дружно поддакнули. Она начала постепенно разоблачаться, а я приступил к своей обязанности обслуживать клиентуру. Снял с батареи запасные валенки, подал их, а ее обувь поставил на обогрев. Рая в это время уже наливала чай из полуведерного чайника, который постоянно грелся на электроплите. Клиенты должны были сперва прийти в себя, а потом уже выбирать товар и выписывать фактуру. Сняв полушубок и разувшись, Ирина Павловна сунула ноги в теплые валенки и повесила обиндевевший платок на батарею. Но это было еще не все. К нашему удивлению, она начала возиться со шпильками в косах и вдруг распустила их ниже колена. Это были ее собственные волосы, которые окутывали ее плащом. «На, смотри, Райка, мои это волосы. Ты, рыжая, вчера Верке в промтоварном говорила, что я дура и нацепила косы, да еще такие страшные. На, дергай, если глазам не веришь. Мои они». И взаправду... Не зря посмитный вылупил на нее глаза, о себе молчу. Тонкий породистый профиль, громадные карие глаза, чистый лоб и каштановая грива. Сюда б Васнецова, настоящая русская красавица. Она же, вкушая свою несомненную победу, уже успокоилась и села с нами пить чай. А полгода спустя, когда Генрикс уже вернулся на работу, поведала нам свою историю. Была суббота. На складе, как всегда, собрались свои. Жена Корнея Надя, работавшая в ресторане, прислала мужу на короткий день целую корзину закусок и пирожных. «Работала я завмагом в Новосибирске», — начала Ирина Павловна, выбирая бутерброд, а муж завскладом. Кончилась война, торгашей стали придирчиво проверять, и вдруг у него при ревизии недостача. Я сразу взялась за него уплатить, но контролеры отказали. «Говорят, судить будем», и посадили в следственный изолятор. А против нас жил на той же лестничной площадке районный прокурор с женой. Часто вместе выпивали, дружили. Он вроде мужик, ничего. Я пошла к ним, стала умолять. «Сосед дорогой, пощадите фронтовика. Офицер он раненый, двое детей». «Будьте человеком, много не просите, ну, годика два, ну, три, деньги вернем». Он сидел, слушал спокойно, головой кивал, но она вдруг как рысь. «Что ты к нам ходишь, клянчишь? Твой муж аферист, и закон для всех один, чтобы ноги твоей больше у нас не было». Она меня выгнала, и на суде мужу влепили 6 лет. Я увезла детей к матери в Караганду, а сама решила отомстить ни о чем больше не думала. И сегодня неплохо выгляжу, а 10 лет назад... Ну, подкараулила эту стерву. Она уехала на 3 дня в Колпашево на свадьбу брата. Вечером замечаю с балкона, что у них горит свет, значит, он дома. Надела декольтированное платье, косы распустила. Помнишь, Петер, как зимой из-за райки пьяницы? Выхожу из квартиры и думаю: «Ну, сволочь, теперь ты от меня никуда не денешься». Постучалась к ним в дверь. Чего еще долго рассказывать? Жена, как со свадьбы вернулась, ничего сперва не поняла. Он ее в тот же день бросил, быстро устроил развод. Свой человек в суде. Мы с ним через 1/2 года махнули на север. Тут и застряли. Ну, спился, но это не моя вина. А первый мой муж, бедняга, от тифа скончался в лагере. 1 года не досидел. Была в Караганде у мамы. Дети большие, дочь в институте. Вот те и русская красавица. Скоро ее мужа забрали на 23-й километр в областную психбольницу. Белая горячка. А Ирина Павловна вышла за офицера пожарной охраны и улетела с ним на материк. Напротив меня, в небольшом домике, вместе с женой, жил Христюк, плотник из Западной Украины. Широкогрудый, с густыми, коротко стриженными, седеющими волосами, он никогда на работе не носил ни стеганой зэковской телогрейки, ни куртки, а только серый, толщиной в 2 пальца, свитер из домашней пряжи, который грел, наверное, не хуже шубы. Это был очень спокойный, добросовестный и дружелюбный человек. Его двор, дом, хозяйство находились в идеальном порядке. Он первый на нашей улице выдолбил в вечной мерзлоте утепленную яму под канализацию и слив воды. Невысокая, пригожая, явно деревенская жена его, оба были в моих годах, работала где-то уборщицей, следила за теплицей, кормила поросят и бойко торговала на базарчике возле универмага. Теплица была золотым дном для хозяек, хотя работы требовало немало. Каждый день, начиная с марта, нужно было ухаживать за растениями. Но зато пара хороших помидоров стоила в апреле не меньше 5 целковых. За сезон набиралось 1000 рублей. Было б старание. Но этого Христюкам не занимать. Сам он считался лучшим плотником нашего стройцеха. А плотничать на Колыме значило сидеть зимой верхом на срубе при 50-градусном морозе с ветерком и целую смену махать топором. Кроме того, он еще летом брал частные заказы, ставил срубы будущим домовладельцам, строил гаражи, свинарники и тому подобное. Я только удивлялся, что они за 10 лет ни разу не съездили в отпуск, пока как-то не зашел к ним, чтобы взять разводной ключ для пилы. В доме было чисто убрано, как вылизано, хорошая мебель, ковры, витрина с хрусталем, но посередине горницы стояла кровать, а в ней, не знаю, как написать, живой большой чурбан с глазами абсолютно пустыми, громадной головой, покрытой рыжим пухом, толстогубым ртом, растянутым в идиотской улыбке. Одет он был очень аккуратно, во всем вязаном, на белоснежной постели. Я поспешно отвернулся, пораженный ужасным видом кретина. Пролепетал свою просьбу о ключе, получил его и мигом ретировался, услышав за спиной мычание и писк несчастного. Другие соседи мне потом объяснили, что ребенок лежит у них уже 16-й год, и не то, что говорить, даже самостоятельно справить нужду не умеет. Единственное, что у кретина исправно, так это чудовищный аппетит. Звали уже отовсюду врачей, бабок, знахари, но те, разумеется, ничего не могли поделать, кроме как вытянуть деньги из убитых горем Христюков. Глубоко верующие, они считали сына наказанием Божьим за то, что они, одновременно выйдя на волю после 10 лет лагерей, вступили в брак без церковного венчания, хотя такое в их положении было просто неисполнимо. Венчать их в Ягодном мог только самозванец поп Николай, да христюки, как униаты, православных священнослужителей вообще не признавали. В местном сануправлении им не раз предлагали отдать сына в интернат для неполноценных, но властям они не доверяли. Там над ними опыты ставят, пока не пошлют на тот свет. Я, между прочим, не совсем уверен, что их опасения были напрасны. Иногда в народ просачивались какие-то странные сведения о способах избавиться от ненужных ртов. И христюки, отказавшись от помощи государства, годами несли свой крест, погубив собственную жизнь. Умер малыш, кажется, в 20 лет, уже после моего отъезда. Дальнейшей судьбы этих честных и трудолюбивых мучеников не знаю. За годы моего подвижничества на базе сменилось много начальников, а кладовщики, одни, проработав 2-3 месяца, прогорали, другие держались долго, например, Аршанян, последний из поколения Гинзбурга и Гейнрикса, когда все работали трезво и надежно, и не было еще среди них женщин. Когда же уходил начальник конторы, разыгрывали жестокие сражения за место. Как и начальник базы, он назначался райкомом партии, так называемая номенклатурная должность. После ухода Морозова, контора процнаба, руководил майор-фронтовик Шнирсон. Рослый и дородный, он был, несмотря на тучность, удивительно подвижен. Его многочисленные любовницы очень его хвалили за щедрость и такт в ухаживании. Он никому без причины не хамил, не делал гадостей и в предпраздничные дни обязательно обходил все склады, поздравляя подчиненных. По сути, мелочь, но люди умели это ценить. Жил Анатолий Борисович в 2 шагах от меня, и я часто к нему заходил по делу. Он обожал всякую технику, приемники, магнитофоны, механические игрушки, которые покупал будто бы для сына. Но мне казалось, что игрушечные вертолеты, и самоходные электровозы с составами не меньше, чем мальчика и его самого интересовали. Однажды я что-то ремонтировал в его отсутствии, а маленький Игорек сел на тендер очередного паровоза, который жалобно заскрипел. Я его пожурил. «Осторожно, Игорь, сломаешь, а папа еще не успел с ним поиграть». Жена Шнирсона, худенькая и бойкая, хитро заулыбалась. Я понял, что попал в точку. Зимним вечером он как-то прибежал ко мне в полушубке, бурках, но в одних кальсонах. «Выручай, Петро! Утром взял магнитофон у вас на складе, а он молчит». Я повозился с полчасика, а когда магнитофон обрел голос, хозяйка, поставив мне чай и горячие блинчики, принялась отчитывать мужа. «Сколько раз тебе Толя говорила, не ковыряйся сам, не ломай, если не понимаешь». Я быстро допил и ретировался, чтобы не стать свидетелем семейного скандала. Но добрый Анатолий Борисович плохо кончил. Переселившись в Магадан и приняв большой склад в портовой базе, он первым делом спалил 1 миллион резиновых галош, которые валялись там десятилетия и занимали огромное место. Их из-за копейки никто не хотел покупать. Это Шнирсону припомнили, когда он не поладил с областным начальником, татариным Ефасовым, везде протежировавшим только своих земляков. И пришлось ему сесть на скамью подсудимых. Получив несколько лет практически ни за что, он попал в сусуманский лагерь, где вскоре скончался. Мое положение на базе значительно отличалось от обычного для грузчиков. Во-первых, я был непьющим. Диковина не только среди моих коллег, но и среди кладовщиков. И во-вторых, ко мне то и дело заходили конторщицы, чтобы узнать мое мнение о моде, книгах и разных житейских делах. Я ведь гораздо больше их знал о западной жизни, не говоря уже о том, что многим заочницам техникумов и институтов помогал, точнее, писал за них контрольные переводы. Часто заглядывала ко мне начальница торгового отдела Хорина, жена второго секретаря райкома партии, перед которой все лебезили. Я же, смеясь, разговаривал с ней на равных. Мне ведь нечего было бояться какого-нибудь ущемления, раз я и так стоял на самой низкой ступени иерархической лестницы. А кроме того, мне просто нравилось издеваться над разными индюками или их женами. Помню, она только что вернулась из отпуска, а я настоятельно поинтересовался, чем она занималась на Кавказе, и явно не удовлетворился ответом. Ездили на Рицу, учили песни. Смутившись, она густо покраснела и выбежала. Видно, на варе горела шапка. Служила в конторе здоровенная Анна Ильинична. Она на субботниках косила, как мужик. У нее была милая привычка меня, да и других, постоянно жалеть. «Как вы сегодня ужасно выглядите!» Это мне так надоело, что один раз, явившись в бухгалтерию, рассадник сплетен направился прямо к ней. «Боже мой, что с вами, Анна Ильинична? Вы измеряли температуру?